Глава 7. Алан Маркби стоял у телефона у себя в прихожей. Было чуть больше 8 утра. Он собирался ехать на службу и спорил с самим собой, звонить или не звонить Мередит перед отъездом. В принципе, звонить в такое время кому-либо рано. Однако она пару дней не объявлялась после утреннего звонка насчет Салли Касвелл. В тот же день вечером он сам звонил, но не получил ответа, как и на следующее утро. Непонятно, то ли ее дома нет, скажем, в Лондон уехала, то ли, что самое страшное, дома, а к телефону подойти по какой-то причине не может. При последней встрече она выглядела не совсем хорошо. Может, была испугана и расстроена из-за Салли. А может, просто еще не оправилась после гриппа. Рука легла на трубку. Позвонить не мешает. Обождем 6 гудков. Или 10, чтобы успела спуститься. Номер набран. Мередит ответила после 9 гудка, когда он уже решил, что ситуация критическая и необходимо немедленно мчаться на место. «Алло, Алан, это ты недавно звонил?» «Кто-то звонил, я была несколько не в себе, не могла подойти к телефону». Маркби про себя чертыхнулся. «Надо было сразу поехать и выяснить, что происходит». «Не надо приезжать, ты ничем не поможешь. У меня был доктор Прингл. Говорит, возможно, какой-нибудь вторичный вирус. В любом случае сегодня лучше, честно. Буду вечером». Отрезал он, пресекая всякие возражения. «Ладно», — вздохнула она с облегчением. «Мне все это надоело до чертиков. Буду рада компании». «Около 7», — посулил он. «Что привезти? Китайскую еду? Индийскую? Рыбу с жареной картошкой? Пиццу? Заказывай». Желудок еще не пришел в нормальное состояние. «Ем пока совсем мало». А ты должен нормально поужинать. Пицца пойдет, только не с копченой колбасой, — добавила она, спохватившись. У меня полным-полно вина. Правда, приезжай, разопьем бутылку. Он уже приготовился разъединиться, когда она крикнула. «Алан, постой! Захвати банку кошачьего корма». «Кошачьего корма? Зачем? У тебя появился извращенный вкус?» «Очень смешно. Тут рядом ничейный кот бродит. Я скормила ему рыбу, оставшуюся от миссис Хармер. Но, по-моему, рацион надо разнообразить. Да и кухня вареной треской пропахла». «Поосторожнее», — посоветовал Алан. «Оглянуться не успеешь, как заведешь кота в доме». «Похоже, он чересчур независимый. Хотя я люблю кошек. Этот кот недружелюбный, но тощий до невозможности. Смотреть страшно. Купи хорошие фирменные консервы. У дешевых жуткий запах». Мередит положила трубку, а Алан не успел спросить, откуда у нее такие познания насчет кошачьих кормов. «Здравствуйте, миссис Касвелл», — сказала Либби. «У вас все в порядке?» «Конечно, спасибо». Салли протянула руку за почтой. «А у вас? Извините, что так получилось». «Вы же не виноваты», — воскликнула девушка. «Сегодня одни письма, но я решила лично вручить, не бросать в ящик. Заодно узнать, как вы себя чувствуете». «Хорошо. А вы? Оправились от шока?» «Более или менее», — сморщилась Либби. «Мама до сих пор переживает, а дядя Деннис ругается». Она помолчала. «Впрочем, он вечно ворчит по любому поводу, так что тут нет ничего необычного». Она приветливо помахала, усевшись в фургон, и покатила к другим домам Касл-Дарси. Кухню привели в рабочий порядок. Вызванные газовщики и электрики проверили оборудование и проводку. Прожженный стол, не подлежащий восстановлению, выброшен. Его место занял временный, не нашедший покупателей на аукционе Бейли. По мнению Салли, ничего удивительного. Глядя на жуткую красную пластиковую столешницу, можно подумать, будто на нем разделывают туши на бойне. Она накрыла стол голубой скатертью. Выбитые окна застеклили. Но деревянный стеллаж поврежден разлетавшимися осколками, так что пострадавшие секции придется заменить. Кухню, конечно, надо отделывать заново. Значит, кого-то нанимать или делать собственными руками. Лайма просить бесполезно. Он ничего не делает в доме, не берется ни за кисти, ни за инструменты. Салли оглядела кухню. До сих пор жалко набора рождественских декоративных тарелок, которые она годами старательно собирала после замужества. После взрыва на полу осталась груда осколков. То же самое произошло с фарфором на открытых кухонных полках. Но чего теперь сокрушаться? Жизнь к вещам не сводится. Вещи заменимы, а люди нет. И все-таки есть что-то символическое в разбитых тарелках, каждая из которых отмечает год семейной жизни. Она решительно прогнала эту мысль. Единственное, с чем пока нельзя справиться, реакция на шаги почтальонши с утренней почтой. В этом смысле она соврала Либби, заверив, будто все в порядке. Заслышав почтовый фургон, сердце колотится, в желудке поднимается тошнота. Нервы. Хотя ее уже 2 дня тошнит по утрам сразу после пробуждения. Это не беременность, точно. После женитьбы они старались завести ребенка, не получилось. А после обследования оказалось, что вообще не получится. Кажется, Лайм не огорчился. Но Салли всегда помнит об этом. С годами память переросла в горькое признание факта. Другие испробовали бы искусственное оплодотворение или усыновили ребенка. По мнению Лайма, это не спасет положение. Известно, в глубине души он не хочет детей. Дети многого требуют, шумят, дорогого стоят. Он так и сказал, когда врачи предупредили, что, возможно, брак будет бездетным. И добавил, что в любом случае нынче на свет рождается слишком много детей. Салли думает иначе, о чем Лайм не знает. День, когда врач сообщил им ужасную правду, останется самым черным во всей ее жизни. Она много лет приходила в восторг при виде младенца в коляске. Казалось, ребенок есть у каждой женщины, особенно в сельских городках, где мало работающих женщин. Там живут молодые и очень молодые мамы, причем, на взгляд Салли, многие не уделяют никакого внимания копошащимся вокруг них ребятишкам. Относятся к ним, как к лишнему грузу, в придачу к набитым хозяйственным сумкам, оставленным в машине у входа в магазин. Она научилась скрывать тоску, загоняя ее глубоко внутрь. Отворачивается от младенцев, избегает открытых ворот начальной школы в 3:30, откуда выбегают дети, кидаясь в объятия родителей, которые суют их в машины и едут домой к детским телевизионным программам, вкусным ужинам, веселой борьбе в постели перед сном. Это не для нее. Этого у нее никогда не будет». Ее ребенок Лайм, избалованный переросток, требовательный и неблагодарный, играющий на ее любви, разбивающий ей сердце, и прощаемый, вечно прощаемый, потому что нет выбора, ничего нет, кроме пустоты. Поэтому тошнота по утрам наверняка объясняется страхом перед прибытием почты, никому не нужное психосоматическое явление. Сегодня одни письма, никаких подозрительных пухлых пакетов. Слава Богу! «Все тебе», — сказала Салли, вручая письма мужу. Сколько бы раз она себя не уверяла, что это не должно, не может повториться. Почтовые служащие внимательно следят. Злоумышленники после первой промашки откажутся от дальнейших попыток. Никогда, никогда больше не вскроет она корреспонденцию, которая не адресована ей лично. Не потому, что предпочитает рисковать Лаймом, а просто боится, и все. Доедая мюсли из миски, он с ворчанием взял конверты. Салли почуяла легкое раздражение, не услышав «спасибо». В последнее время Лайм часто ее раздражает по всяким мелочам. Возможно, всегда раздражал. Возможно, особенно начал раздражать после взрыва. Лучше взглянуть правде в лицо. Он действительно невоспитанный. Если б не образование, был бы обыкновенным хамом. Она не обязана с этим мириться, не станет мириться. Через много лет червь сомнения зашевелился. Возникли серьезные мысли. Однако она в который раз смирилась, шагнула к плите. «Подавать яичницу?» Он не ответил, она и не ожидала. Лайм доел мюсли, Салли стала накладывать на тарелки еду. Услышав поток ругани, остановилась, испуганно оглянулась со сковородкой в руках. «Проклятые сволочи!» Он держал в руке листок бумаги. «Чокнутые придурки!» Пальцы дрожат, лицо побагровело от ярости. Тошнота вернулась, стиснула желудок, охватила с головы до ног. «Что, опять анонимка?» «Нет, нет, только не это!» Мысленно взвалилась Салли. «Какая-то ошибка!» «Очередная, неграмотная, оскорбительная. Фактически две!» Лайм взмахнул листком. «Хотя первое письмо подписано от какой-то сумасшедшей, как ее, Good Husband. Живет на другом конце деревни в большом безалаберном доме. Без угроз, но с ханжескими моральными наставлениями, типичными для среднего класса. А ты вонны?» Салли взяла себя в руки, поставила сковородку, подала на стол две тарелки, села напротив Лайма, развернула салфетку. «Ну? Что? А, смотри, снова наклейки». Он передал ей одно письмо. Лист дешевой линованной бумаги вырван из блокнота, верхний край неровный. Слова вырезаны из газеты и наклеены. Подписи нет. «В другой раз мы тебя достанем». Вместо тошноты нахлынула злость. «Как они смеют?» – воскликнула Салли. «Как смеют нас преследовать?» Она взглянула на мужа. «Передашь полиции?» «Это не вопрос. Передаст, или она сама это сделает?» «Никаких разговоров. Дело зашло достаточно далеко. Даже слишком». Судя по выражению, Лайм думал так же. Глаза горели, ярко выделяясь на бородатом лице. Салли уже отмечала, если он сбреет бороду, с ним будет легче спорить. Но впервые увидела за густой темной порослью трясущиеся губы и подбородок. «Испугался», — поняла она, — «испугался письма». Она с недоумением ощутила непонятное, почти радостное волнение. Он согласно кивнул. «Передам. Позвоню тому самому суперинтенденту. Спесивый дурак. Сотру ухмылку с физиономии. Ведь он мне в прошлый раз не поверил». «Конечно, поверил. А что ты сказал про второе письмо? А ты вонный good husband». Лайм молча вручил ей листки. Из них выпал буклет. На передней корочке плохо отпечатанная фотография кур, запертых в тесной клетке. Птицы явно несчастные. Одна на переднем плане вообще еле живая. Салли оставила буклет на столе и прочла письмо на дорогой пищей бумаге с вытесненным наверху адресом. Почерк ровный, плавный, решительный. «Дорогой доктор Касвелл, как вы понимаете, я с крайним прискорбием узнала о недавнем неприятном происшествии в вашем доме. Надеюсь, ваша жена оправилась полностью. Вам известно, что я весьма интересуюсь благополучием животных и вместе с единомышленниками вхожу в группу поддержки. Должна подчеркнуть, что ни я, ни любой другой член нашей организации никогда не прибегнем к насилию в любой форме. Я строго возражаю против методов других группировок, вроде той, которая прислала вам бомбу в пакете. Я и члены нашей группы надеемся и верим, что разум и здравые аргументы со временем восторжествуют. По моему убеждению, если люди найдут время подумать, то непременно поймут, как мы несправедливо относимся к братьям нашим меньшим, которые не имеют возможности за себя постоять. Я с горечью узнала, что в вашей лаборатории использовались животные. Надеюсь встретиться с вами в удобное время для обсуждения этой проблемы. Тем временем беру на себя смелость послать вам один из наших буклетов как образец распространяемой нами информации. Искренне ваша, Ивонна Гудхазбенд. «Ненормальная», — повторил Лайм, — «если она думает, будто я ей позволю читать мне нотации в моем собственном доме, то пускай еще раз подумает, прежде чем приходить. Я ей это письмо отдам Маркбе». По-моему, в нем содержится угроза. «Я бы не стала подставлять Ивонну», – возразила Салли. «Она наверняка не хотела тебя обидеть. Она одна из немногих приветливо встретила меня в деревне. Если человек посвятил себя доброму делу...» Видя недовольную гримасу мужа, Салли поправилась. «С его точки зрения, доброму. Это еще не означает, что он сумасшедший». Ивонна строго придерживается светских условностей. Я пару раз бывала у нее на утреннем кофе. Все было обставлено в высшей степени официально. «Теперь видишь, к чему приводят совместные посиделки?» – грубо бросил Лайм. Салли взяла буклет. Ощипанные куры смотрели на нее из-за железных прутьев, укоряя и обвиняя. Она перевела взгляд на тарелку с яичницей. «Я покупаю яйца в супермаркете в Бамфорде. По-моему, они поступают туда с птицефабрики ниже по дороге. Знаешь? Фабрику? Чую по запаху всякий раз, когда ветер дует оттуда». «Думаешь?» – Лайм подался вперед. «Нет, не думаю. Хочешь спросить, все ли птицы на этой самой фабрике засунуты в тесные клетки и выщипывают друг у друга перья остатками клювов? Все фабрики проверяют инспекторы из министерства. Они должны соответствовать стандартам». «Понимаю, но ведь эти фотографии где-то сняты. А сколько в министерстве инспекторов?» «Наверняка недостаточно». Салли вновь взглянула на снимок. «Пожалуй, начну покупать яйца от домашних птиц. Они чуть дороже, но не обязательно брать много. Большой разницы в счетах не составит». «Как пожелаешь», — ответил Лайм. «Пойди вступи в группу, миссис Гудхазбенд. Почему бы и нет?» Салли, читавшая буклет, вдруг силой швырнула его на стол. Посуда задребезжала. Лайм опешил. «Не смей!» — прокричала она. — «Не смей так со мной говорить! Может быть, я не гений в науке, но точно так же, как ты, имею право на свое мнение и на свое отношение к окружающим!» Воцарилось молчание. — «Ладно, — сказал он, — я пошутил. — Что с тобой стряслось? Голову ушибло? Сходи к Принглу!» «Я порой думаю, — услышала Салли собственный голос, — что мне надо сходить к адвокату по бракоразводным делам». Она выскочила из-за стола, бросив уже опротививший завтрак, и выбежала в сад. Не оделась, а на дворе холод. Однако пока не хочется возвращаться. «Лайм не виноват», — убеждала она себя, сохраняя последние крохи лояльности. «У него слишком много забот и хлопот, поэтому он такой резкий». Но в душе Салли понимала, что сознательное стремление прощать Лайму эгоцентризм и хамство постепенно превратилось в постоянное изобретение оправданий. «Зачем, черт побери?» – пробормотала она. «У всех забота и хлопоты, у меня тоже. Бомба взорвалась прямо перед глазами. Меня физически тошнит от почты. Остин хочет?» – она подавила последнюю мысль. Слова растаяли в морозном воздухе. Салли обхватила себя руками и медленно пошла по дорожке в самый конец сада. Долгий путь заканчивался на некрасивом участке с кривыми, умирающими, бесплодными яблонями. Сады при коттеджах отмерены щедро, чтобы рабочей семье хватило овощей и фруктов. Было также место для кур и свиней. За деревьями росли неухоженные кусты крыжовника, черной смородины. Надо с этим что-то делать, составить организованный план, пересадить кусты и деревья. Только подумать, сколько бесплатных фруктов и ягод, варенья, джемы, желе и чатни. Примечание. Чатни – индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа. Конец примечания. Пироги с ягодами и яблоками. Но на уход за садом нужно время. А где его взять со всеми ее заботами, с новой пристройкой, с работой у Бейли и Бейли и с Лаймом? Вернулись мрачные думы. Я никого своими проблемами не обременяю. Почему же он это себе позволяет? Скажите на милость. Обратилась она к голым смородиновым кустам. «Миссис Касвелл!» Салли вздрогнула, вскрикнула. Голос, как бы в ответ на заданный вопрос, прозвучал из кустов. Потом она сообразила, что точнее он донесся из-за изгороди за кустами, отделяющей их участок от соседнего. Голос принадлежал Боди Котту, хотя его самого не было видно. Живая изгородь из боярышника задрожала. Даже зимой, без листьев, она все равно представляет собой непроницаемый клубок веток с острыми шипами, настоящий барьер высотой в 5 футов. Если следить подобающим образом, даже козы не преодолеют такую преграду. Однако за изгородью никто не следит. В ней образуются дыры на месте погибших, сломанных или выкорчеванных кустов. Поскольку это изгородь Боди Котта, ограждающая его личную собственность, он затыкает их чем попало, в одних местах успешно, а в других не очень. Сейчас, находясь у ближайшей дыры, заставленной на скорую руку листом рифленого железа, он неожиданно показался до пояса над железной заплаткой, в обычной засаленной кепке, плотной ветровке и простом теплом шарфе. «А, мистер Бодикот, доброе утро!» – без энтузиазма поздоровалась Салли. «Я за вами присматриваю», – сообщил он. «Выглядываю, когда вы в саду. Хотя теперь вы редко выходите. Погода неподходящая для садовых работ». Она замялась. «Вам что-нибудь нужно? Обойдите вокруг, заходите». Старик заколебался. «Лучше не буду. Из-за него». Он кивнул на пристройку, явно имея в виду Лайма. «Пожалуй, правильно. Сейчас лучше всего избегать встреч с Лаймом. Только ей их не избежать». «У меня для вас кое-что есть», — объявил Бодикот. «Для меня? Что такое?» Он вцепился в лист, немного сдвинул его в сторону. «Пролезете? В дом пойдемте, на кухню». Салли не понимала, в чем дело, не могла догадаться и, честно сказать, не хотела. Но если это отсрочит возвращение на свою кухню и к Лайму, то 5 минут стоит потратить. Она протиснулась в щель и пошла следом за Бодикотом вдоль изгороди к задним дверям его коттеджа. «Надо было одеться, холодно», — заметил он. «Заболеете насмерть, расхаживая тут в тонкой кофточке». Козы были выпущены, бродили по участку, подбирая все, что попадалось. Хозяин подбросил и сено, которое жевал крупный рогатый коричневый козел, не особенно симпатичный. Он поднял голову, устремив на Салли сердитый взгляд. «Не сердитесь на Джаспера», — сказал старик. «Он, конечно, хулиган, но не злой. Просто глаз с него не спускайте. Когда видит, что на него смотрят, то и не проказничает». Изгородь уступила место облетевшим смешанным кустам, лишь на одном другом еще держались зеленые листики. Здесь летом и прорываются козы. Самая большая дыра заставлена спинкой от старой латунной кровати. Бодикот свернул налево через лужайку к дому. Салли покорно шагала за ним. Она уже бывала на его кухне, знала, чего ждать, и все-таки поперхнулась от запаха. «Пойло варится», — объяснил он. «Куда же я его дел?» «Пойло? Неужели он собирается угостить ее пойлом?» Старик шарил в буфете, Салли ждала, оглядывая древнюю газовую плиту, насквозь проржавевшую, хлипкую. Удивительно, как она не взорвется. Стул, в принципе, хороший. Остин его продал бы, дилер купил, привел бы в порядок и перепродал с хорошей прибылью. Определенно эдвардианский, если не викторианский. Только совершенно засаленный, поцарапанный, шероховатый. Одна ножка треснула и обмотана веревкой. Один бог знает, когда тут в последний раз красили. Ее собственная кухня, несмотря на повреждения, глянцевая картинка из журнала «Дом и сад» по сравнению с этой. Взгляд окинул высокую полку, затянутую паутиной, со всякими фарфоровыми безделушками и посудой. Подумать только, стаффордширский сливочник в виде коровы, опустившийся на колени. Коллекционная вещь. Что еще спрятано в этом доме? Бодикот вылез из шкафа, держа в руке баночку с крышкой из-под маргарина. Судя по виду, тоже антикварную, среди маргариновых баночек. Он серьезно поглядел на Салли. «Думаю, вы женщина неплохая». «Спасибо», — едко поблагодарила она, не сдержавшись. Сосед принял благодарность за чистую монету. «Нет, правда. Очень жалко, что вы тогда перепугались. Все стекла из окон вылетели и прочее». «Извиняется», — Салли импульсивно выпалила. «Мистер Бодикот, я вам непростительно нагрубила, когда вы к нам зашли. Не нарочно, а от неожиданности». «Ничего», — он протянул баночку, — «надеюсь, понравится». «Что там, ради всего святого? Действительно хочется знать». «Конечно, возможно, старик просто спятил. Такое случается с чудаковатыми стариками. В один прекрасный день грядет полное сумасшествие. Разорвутся все связи с реальностью. Знаю, вы любите чай из садовой травы, как моя матушка. Я сам время от времени против чашечки не возражаю. Это осенью насушил. Все из моего сада. Подумал, может, попробуете». «Ох, спасибо». Салли замолчала, смущенная его любезностью и своими нелестными мыслями. «Я... простите меня, и за коз, и за репу». Старик помрачнел, но тут же успокоился. «Что ж, дорога не без ухабов». На этой метафоре они расстались. Салли пришла с подарком на кухню, где Лайм после завтрака мыл свою тарелку. Он взглянул на нее. «Видел, как вы шептались. Потом ты пролезла к Бодикоту сквозь изгородь. Старый болван заделал дыру после этого?» «Надеюсь. Слушай, он дал мне травы для чая. Наверное, хочет принести извинения». Лайм вытер руки полотенцем. «Не попадайся на удочку, не поощряй его. В следующий раз опять выкинет какую-нибудь дьявольскую пакость». «Общаясь с неприятелем, ставишь себя в ложное положение». Она поставила баночку рядом со своими горшочками с травами. «Говори, что хочешь. По-моему, он добрый старик. Я его не считаю своим неприятелем. Как-нибудь попробую чай. Это рецепт его матери». «Полный бред», – буркнул Лайм и прошел к себе в кабинет. «Не забудь позвонить в полицию насчет писем», — крикнула Салли ему вслед.